Тайная жизнь великих писателей. Джек Лондон. Родился 12 января 1876 года. Умер 22 ноября 1916 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Козерог. Главные произведения. Зов предков, Морской волк, Белый клык. Современники и соперники. Фрэнк Норрис, Синклер Льюис, Теодор Драйзер. Литературный стиль. Строгий, суровый, напористый, каким был и сам писатель. Мудрые слова. Я пишу новую книгу только для того, чтобы добавить к моему великолепному поместью еще 3-4 сотни акров. Когда-то кто-то был рядом, мне всегда хотелось выпить, сказал как-то Джек Лондон. А когда рядом никого не оказывалось, я пил в одиночку. В мире литературы, так и кишащим пьяницами высшего класса, Лондон, автор повести «Белый клык» и «Зов предков», давно ставших детской классикой, был, возможно, самым главным пьяницей из всех пьяниц. Так ли сильно он пил? Что ж, судите сами. Его алкогольные мемуары «Джон Ячменное зерно» входят в список рекомендованной литературы сообщества анонимных алкоголиков. Лондон хвастался перед читателями, что впервые хлебнул спиртного в 5 лет, когда приемный отец-алкоголик посылал его с ведерком в ближайший кабак за пивом. К 14 годам ему ничего не стоило перепить крепкого взрослого моряка. На пике своей алкогольной карьеры он выпивал в день чуть больше литра виски, что не могло не сопровождаться побочными эффектами в виде всяческих происшествий и странных выходок. Однажды он так наквасился, что, придя на Оклендские верфи, упал в залив Сан-Франциско, где и бултыхался, пока его не выловил какой-то рыбак-грек. Во время поездки в Японию Лондон усиленно налегал на саке. Запершись в каюте своего корабля, стоявшего в гавани Иокогамы, он цедил рисовое вино день и ночь, пока, наконец, местная полиция не приказала ему сойти на берег. Видимо, решив, что, набравшись по самые жабры, он сможет дышать под водой, Лондон, чтобы скрыться от полицейских, бросился в море. Японские власти официально признали его утонувшим, однако он все же как-то выплыл и сумел вернуться на корабль. Будучи настоящим литературным первопроходцем, Лондон романтизировал образ мужественного, сильно закладывающего за воротник американского писателя, которому даже сам черт не брат. Кто знает, кем бы стал Эрнест Хемингуэй и Норман Мейлер, если бы у них не было перед глазами примера этого сурового мачо. Лондон прожил непростую жизнь, которой писателям из более высокопоставленных кругов, например, все тому же Хемингуэю, оставалось только завидовать и подражать. Он был рожден вне брака и вырос в нищете на Оклендском побережье. Чтобы добыть себе хлеб насущный, Джону, это настоящее имя Лондона, Джек – литературный псевдоним, приходилось заниматься устричным пиратством, то есть ловить ценных моллюсков в заливе Сан-Франциско, что было строго запрещено. Однако за грубоватым фасадом скрывалось сердце думающего и тонко чувствующего человека. Лондон был самоучкой. Питая огромную любовь к книгам, которую он называл «инструментом моего ремесла», писатель собрал библиотеку из почти 15 тысяч томов. Его ремесло довольно-таки неплохо оплачивалось, и он стал одной из первых литературных звезд 20 века. Слава и сопутствовавшие ей высокие гонорары позволили Лондону заняться поиском приключений. Часто он выходил в море на построенном им самим шлюпе «Снарк». С 1905 года в этих путешествиях Лондона неизменно сопровождала его вторая жена, Чарман Китридж, которую он назвал женой-другом. Это была грубоватая, свободолюбивая женщина, которой, как и Лондону, не сиделась на одном месте. В ней писатель нашел не только партнершу, но и родственную душу. Хотя активный образ жизни и любовь к приключениям помогли Лондону оставаться подтянутым и спортивным, они же привели к появлению у него целого букета болезней и недомоганий, которые в конце концов подточили здоровье писателя и привели к ранней кончине. Когда Лондону было 20 с небольшим, он от цинги лишился 4 передних зубов. Во время работы в Мексике он подхватил дизентерию и плеврит, а на островах в южной части Тихого океана перенес малярию. В ходе путешествия на остров Ява его руки распухли так, что стали вдвое толще, и с них стало кусками слезать кожа. Врачи диагностировали у него пелагру, болезнь, часто возникающую у моряков из-за нехватки витаминов. Лондон также страдал от камней в почках, ревматизма, опоясывающего лишая, трофических язв, тонзиллита, бессонницы и уремии. Все это к 40 годам, то есть в 1916 году, свело его в могилу. Вопреки распространенному мнению, Лондон не совершал самоубийство, а пострадал то ли от последствий плохого питания в сочетании с алкоголизмом, то ли от случайной передозировки морфина, который он принимал, чтобы облегчить боли при уремии. Место, где он похоронен, в округе Сонома, штат Калифорния, теперь носит название Государственного исторического парка Джека Лондона. Рождение звезды. Лондон, хоть и родился в нищете, но великое будущее было ему предначертано звездами. Это мог бы подтвердить его отец. Биологическим отцом Лондона почти наверняка был Уильям Чейни, проходимец и бывший пират, который заработал себе знаменитое имя в области астрологии. С волшебной силой гороскопов его познакомил один из основоположников английской астрологии, доктор Люк Браутон. Чейни свято уверовал в то, что знамения зодиакальных созвездий – самая драгоценная наука из всех, какими располагает человек, и посвятил себя их популяризации. Он привнес в изучение звезд академическую строгость, натаскивал и муштровал своих учеников и последователей и издавал эфемериды – таблицы, с помощью которых можно составлять гороскопы. Однако эти таблицы не подсказали ему, что у него родился сын. Когда Джек Лондон в 1897 году разыскал Чейни, тот принялся отрицать свое отцовство, уверяя, что в период, когда юноша был зачат, он страдал импотенцией. Кое-кто из современных ученых оспаривает это утверждение. Ворованный сюжет. Лондона неоднократно обвиняли в плагиате. Он был известен тем, что заимствовал для своих сюжетов реальные истории из газет. В те времена это была распространенная практика. Или просто покупал идеи у других, например, у юного Синклера Льюиса. Ходили слухи, что он воровал идеи у ирландского журналиста Фрэнка Харриса и американского романиста Фрэнка Норриса. На любые подозрения Лондон всегда реагировал одинаково. Заявлял, что они с автором похожего произведения наверняка пользовались одним и тем же источником. Видимо, это срабатывало, поскольку вина Лондона ни разу не была доказана. На штурм. Джек Лондон был первым американским автором, заработавшим писательским трудом $1 миллион. При этом он был убежденным социалистом. Современники не могли не иронизировать по поводу такого явного несоответствия. Если бы Лондону удалось добиться, чтобы власть перешла к рабочему классу, ему пришлось бы собирать народную дружину, чтобы выколачивать доходы со своих книг, заметил однажды Марк Твен. Откровенно говоря, радикализм Лондона во многом был наигранным. Он любил являться на изысканные приемы во фланелевой рубашке, в каких ходили рабочие. Но эта рубашка была так безупречно отстирана и наглажена, что не производила желаемого эффекта. Он подписывал свои письма, принадлежащие вам и революции. Однако не сделал для революционного движения практически ничего. Лондон дважды баллотировался на пост мэра Окленда от социалистической партии. В первый раз, в 1901 году, он набрал 245 голосов. Четырьмя годами позже он несколько улучшил этот позорный результат, доведя количество голосов до 981. После второй неудачи он прекратил попытки. Желтая лихорадка. Во всех своих разглагольствованиях о классовой борьбе и экономической справедливости Лондон был оголтелым расистом, и больше всех от него доставалось выходцам из Азии. Прибыв в 1904 году в Японию в качестве корреспондента для освещения русско-японской войны, он в разговоре с коллегой упомянул, что японцы, может, и храбры, но южноамериканские свиньи-пекари, сбившись в стадо, тоже демонстрируют храбрость. О корейцах он отзывался как о нации, которая абсолютно неэффективна, то есть не годится вообще ни на что. Китайцы отделались сравнительно легко. Лондон хвалил их за отсутствие трусости и трудолюбивую натуру. Но в тошнотворном очерке «Желтая угроза», написанном в 1904 году, Лондон пугал современников тем, что произойдет, если коричневые японцы и желтые китайцы в один прекрасный день объединятся. Западному миру угрожает не маленький коричневый человечек, а 4 миллиарда желтых человечков, которых коричневый возьмет под свое управление», – писал он. Как же Лондон совмещал подобные убеждения с прогрессивной политической платформой? А он и не совмещал. Когда один из товарищей по социалистической партии указал ему на то, что Маркс призывал к объединению революционных рабочих всех национальностей и рас, Лондон чуть не полез на него с кулаками. «Я в первую очередь белый человек и только потом социалист», – бушевал он. Любимчик дьявола. Каждый богобоязненный школьник знает, что Джек Лондон – автор «Зова предков». Но среди сатанистов он больше известен книгой, которую не написал. Прихожане сатанинской церкви Антона Лавея не одно десятилетие полагали, хоть и непонятно на каком основании, что под именем Рагнара Рыжебородова, таинственного автора, написавшего в 1896 году трактат «Могущество – это право», скрывался Джек Лондон. В этом трактате, представившем собой причудливую смесь эволюционной теории Дарвина и философской теории Ницше о сверхчеловеке, содержались такие идеи, что ни один человек, знающий политические взгляды Джека Лондона, не смог бы соотнести их с его именем. Например, «сильные должны всегда править слабыми. Таков суровый первобытный закон». Или «если представить, что земное население со всеми своими расами – это помещение, где происходит молотьба, то по самым покорным всегда пройдутся цепом». Неудивительно, что эта книга пользовалась популярностью среди радикальных анархистов, сатанистов, сторонников превосходства белой расы, сталинистов и прочих граждан, ценящих такой государственный строй, при котором те, у кого в руках власть, силой подчиняют более слабых. Лондон, хоть и не питал особой нежности к азиатам, таких идей все же не разделял. Кто скрывался под именем Рагнара Рыжебородова, так доподлинно и не установлено. Но многие современные ученые сходятся на том, что это был Артур Десмонд, радикальный новозеландский писатель и политический деятель, у которого, помимо всего прочего, была рыжая борода.